Братья и сестры, я думаю, сегодня не буду длинно, постараюсь очень кратко. У нас уже время подходит к концу нашего общения. Заканчивать у нас будет наше служение Евгений Никифорович Пушков. Ему предоставит сегодня последнее слово. А так у меня на сердце сегодня почитать место Священного Писания. Евангелие от Иоанна, глава 10, 17 и 18 стихи. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь получил я от Отца моего». Я думаю, что все читающие Слово Господне, даже слышащие сегодня, кто даже первый раз, понимают, что эта речь идет об Иисусе Христе. Он говорит, потому любит меня Отец, что я добровольно, имея власть, но добровольно отдаю ее. Отдал Он ее ради нас, чтобы мы с вами имели прощение грехов, чтобы открыта была дверь в вечность, чтобы открыта была дверь ко спасению. Иисус Христос добровольно отдал свою жизнь. Он говорит, я имею власть. Вы знаете, прочитал я это место Священного Писания и подумал, друзья дорогие, а как мы имеем власть или нет? Дал ли нам Бог какую-то власть или не дал? И вы знаете, я пришел к выводу, то, что мы имеем с вами, мы над этим имеем власть. Бог нам дал и дал право распоряжаться тем, что мы имеем. И как мы пользуемся этой властью, зависит это от нас. Иногда люди только так пользуются властью для того, чтобы что-то имею право взять, имею право получить, пользоваться чем-то. Это одна сторона власти. А здесь Господь говорит, у тебя есть то, что ты можешь отдать. У тебя есть то, чем ты можешь распорядиться. И вот на эту тему я бы и хотел чуть-чуточку поговорить с нами. Я хочу сказать, вот у нас конец уже общения, мы сейчас будем подводить итог. И я бы очень хотел, чтобы мы воспользовались своим правом и своей властью. Бог нам дал это право, дал нам власть, и с нас спросит за то, как мы распорядились тем, что нам дал Господь. Мне вспоминается одно событие, это записано в Деянии апостолов Анания и Сапфира. Там сказал так Петр: «То, что вы имели, не твое ли это было? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенная продажа не в твоей ли власти находилась?» Вот я на эту мысль хочу обратить внимание. То, что мы имеем, наше это, и не в нашей ли власти это находится. Я чуть попозже коснусь вопроса, что мы имеем с вами. А первое, на что хочу обратить внимание, что есть то, что Господь нам поручил что-то делать. Вот в Деянии, то есть в Евангелии от Матфея сказано так: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы». И вот нам Господь повелел, и вы знаете, и наше право сегодня, как мы пользуемся, как выполняем мы эту задачу, а зависит от того, друзья, как мы распоряжаемся собою, своим временем, своими способностями. Апостол Павел говорит так: для того, чтобы приобрести Христа, я должен был отказаться от всего, что казалось в моей жизни преимуществом. Чтобы приобрести Христа, это тоже нужно было потребить власть, друзья. Вот он говорит, я имел знания, я имел положение большое, я имел многое другое, что другие не имели. Но вот это все преимущества, которые имел я ради того, чтобы приобрести Христа, я отказался. Заметьте, у него никто абсолютно не отымал. У нас сегодня стоит один вопрос. Имеющий Сына Божий имеет жизнь вечную. Приобрел ли ты его или же не приобрел? Для того, чтобы приобрести Иисуса Христа в свою жизнь, чтобы иметь это великое счастье общения с Богом, иметь это спасение, Бог тобой пользовался, то тебе нужно обязательно употребить власть, что-то делать. Может, от чего-то надо тебе отказаться. Может, от друзей, может, от каких-то греховных временных наслаждений. Ты понимаешь, что оно не имеет ценности в жизни твоей. И иногда говоришь, да я к этому не привязанный, но сам периодически попадаешь в эту сеть. в эту сеть греха и понимаешь, что это тебя разделяет с Богом. И тебе необходимо делать некоторые выводы. Вы знаете, я даже хочу сказать, для того, чтобы нам исполнить волю Господню в вопросе благовестия, нам тоже нужно от чего-то отказываться, где-то принимать свою власть. Я вспоминаю одну, даже два примера таких. Как-то однажды один старец, служитель, говорит, я зашел к одному брату, нам нужно было вместе ехать на служение. Зашел к нему, и как раз он на выходе, его провожает жена, и говорит ему приятные слова. «Иди с Господом, пусть тебя Господь благословит». Когда он рассказывал, заплакал и говорит, «А в моей жизни совсем не так. Всякий раз, когда я еду на собрание, у меня жена возмущается. Когда я еду на служение, на благовестие, она всегда находит любую причину как-то возмутиться, иногда скандалы. Я никогда еще не уходил, говорит, с дому с благословением жены. Дома я все делаю, говорит, и работаю, и даже стираю, и многое другое. Пока дома все нормально. Как только на дело Господне, сразу ужесточение, сразу проблема». Я так подумал, друзья, что это действительно бывает серьезные проблемы. А вспоминаю еще одного тоже брата. Он так рассказывал. Я поехал на одно служение, совершил крещение, собрание, ну и задержался. Приезжаю домой, а мне жена говорит, где ты был? Ну, на служении был. Ну, вот иди, пускай тебя там и кормят. Я почему, друзья, я тебе говорю, среди нас сегодня молодежь, которая тоже впереди вы кем-то будете. Будете вы женами, будете мужьями, будете совершать служение. Вы знаете, у вас есть власть где-то ущемить себя, где-то отпустить на служение. И это зависит от того, как мы научились сегодня пользоваться властью. Если мы, как вот сегодня слышали, есть у нас право воздержаться. И я воздерживаюсь от этих греховных наслаждений, юношеских похотей. И я начинаю употреблять эту власть, храню себя в чистоте. Я хочу сказать, это залог хорошего будущего. Если я сегодня безвольный человек, мы собирались однажды, не так давно, руководителями молодежи, и, знаете, пришли к такому пониманию, что у многих сегодня молодежи, ну, как будто, говорит, нет этого противоядия, нет этой защиты, нет той власти защититься от греха. Как волна убой идет, как раз и смотри, и пошел. Так легко идут на грех. Это одна из причин, что не умеем мы пользоваться своей властью. Или просто-напросто добровольно отказываемся от того, что нам Бог дал. Итак, что же мы имеем? Я бы так коснулся поверхности, что я так вот вижу сейчас. Вот мы имеем машины с вами. Смотрите, сколько их, друзья. Я хочу спросить, вот мы же вправе ими распоряжаться. Я знаю, что некоторые братья очень легко на служение Господа, они всегда в любое время готовы. И даже подходят, говорят, если надо, всегда готов на служение. А есть те, которых никогда не оторвешь. Не оторвешь, не могу еще, не могу, у меня много занято, у меня работа, у меня то и другое. И вы знаете, я понимаю, что да, но я имею, я распоряжаюсь. Для себя или для Господа? Мы имеем с вами дома. И в этих домах, я вспоминаю, во времена наших трудных годов, гонений, дома служили Господу. Служили Господу, проходили собрания, вся обстановка была так, чтобы можно было проходить собрание, там, что всегда мог пройти человек, вместе, знаете, трудности, все это было. Сегодня у нас тоже дома. Дома наши служат Господу или нет? Я же имею власть и право приготовить горницу для того, чтобы принять гостей. Имею право или нет? Имею право. Делаю я это так или нет? Но правда, у нас сегодня есть и другая возможность. Есть молитвенные дома. Даже в некоторых молитвенных домах строят гостиницы, чтобы принимать гостей туда, братьев и сестер. А я спрашиваю, а твой дом, который ты строил, ты его для кого построил? Для себя? Или построил его для Господа? Ты имеешь власть сегодня что-то отдать, то, что принадлежит тебе. Мы имеем много литературы. И вы знаете, я хочу сказать, лежат они у нас на полочках, стоят, и чаще всего сами не пользуемся и другому не отдаем. Не даем, чтобы другой мог читать, а хорошо, если бы мы могли бы дать это и другим людям почитать его. Мы имеем средства с вами. Бог дал нам право зарабатывать. И мы можем сегодня то, что мы имеем, давать на дело Господне, а можем не давать все для себя. Для себя, знаете, я могу спокойно жить в свое удовольствие. Каждый день или каждое собрание одевать новую одежду. Ни в чем себе не ущемлять и видеть рядом нужду и сказать, нет, у меня нету. Это твое право. Господь говорит, или Слово Божье говорит, то, что ты имеешь, не в твоей ли власти? В твоей власти сегодня это отдать, и в твоей власти это сегодня держать. Дальше я хочу сказать, мы имеем с вами здоровье, его нам дал Бог. И мы вправе распоряжаться им. Где мы его растратим? Мне, кстати, тоже вспомнился сегодня этот же случай за Ларису Зайцеву. Так получилось, Бог дал мне такую милость быть последнюю минуту ее жизни около нее. Мы пришли забирать ее из больницы. Она пожелала умереть дома. Она понимала, что дальше жить не сможет, и пожелала, чтобы ее перенесли домой и там спокойно умереть. Мы зашли, последние минуты общения в больнице, помолились. Она помолилась Господу, потом говорит: «Господи, все, что могла, сделала». Она вспомнила всех подростков, с которыми она занималась. И говорит: «Все, что могла, сделала, Господи». Поблагодарила. Понятно, здоровье, жизнь свою растратила не в увеселительных заведениях, не ища своего. Потом нас попросили выйти, чтобы снять с нее капельницы, вот, подготовить ее к перевозу. Только вышли, через минуту, говорят, умерла. Только отключили от нее эти капельницы, умерла. Но у меня осталась в памяти одна песня, которую она, вот, можно сказать, впервые привезла к нам в Ростов, и говорит: «Я хочу разучить ее с вами». Это был перед последним ее арестом. Как раз последний вечер мы ее однажды спели. Эта песня была такая: «Дивный Спаситель Христос, ты самый лучший мой друг. Все я тебе отдаю. Сердце, любовь, жизнь свою». А тогда еще были слова: «Не жизнь свою, и красоту». Сердце, любовь, красоту. Вы знаете, не знаю, кто ее написал, но она у нас ее выучила. И после этого, как раз мы ее спели на собрании, следующее утро, слышим, арестовали ее. Друзья, я хочу сказать, мы с вами имеем право, имеем власть, то, что мы имеем, где-то тратить. Тратить его в свое удовольствие, во временных греховных наслаждениях, или же их тратить, или это тратить на служение Богу, отделать, быть полезным сосудом в руках Господних. Мы имеем право сегодня с вами власть читать Слово Господне или лежать дома до последнего, пока уже жара и вставать неохота. Это наше право. Имеем право сегодня находиться в постах, молиться Богу за себя, переживать за других людей или сказать: «Нет, я не могу, мне здоровье не позволяет». И оставаться, не участвовать в церковных постах, не участвовать в служении. Это право каждого. Господь говорит: «Это в твоей власти, твое право». Но я хочу сказать, Христос сказал: «Потому любит меня Отец, что я имею жизнь и имею право, имею власть отдать свою жизнь ради того, чтобы мы с вами имели жизнь с избытком». Я хочу сегодня обратить внимание на последнюю или на одну из властей, которая нам дана. Христос говорит: «Я стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, к тому войду, и вечерить буду с ним, и он со мною». Я обратил внимание, здесь тоже в человеческая власть есть. Ты услышал, и твое право открыть двери, впустить Христа или не впустить. Тема нашего сегодняшнего общения, она очень простая. Так говорит Дух Святой: «Когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших». Примените правильно свою власть и свое право. Откройте двери. Откройте двери, чтобы Господь вошел. Я уверен, что сегодня, на этих в течение двух дней, Господь пользовался своим правом и своей властью. Его право и его власть было потревожить твою душу. Ты здесь много слышал. Ты много слышал и о компьютерах, и о телефонах, и об этих греховных связях, и переписках, и где люди теряют целомудрие, теряют общение с Богом. И я уверен, что Господь в твое сердце стучался. И слава Богу, что и были те, которые открыли свою душу и сказали: «Господи, в таком состоянии я погибаю. Я нуждаюсь в Тебе». Пусть это были единицы, но я знаю, что так, как Господь их посещал души, так посещал и твои души. Ты что-то сделал. Ты или своей властной рукой сказал: «Да нет, это не до меня. У меня, я как смотрел, так и буду смотреть. Я как имел, так и буду иметь. Как играл, так и буду играть. Как слушал эту музыку, так и буду слушать. Это что-то не то». А Господь нежно и тихо говорил твоей душе, я стою у твоей двери. Ты говоришь, что ты все знаешь, что ты богатый, что ты ни в чем не имеешь нужду. Ну разве ты не видишь, что ты несчастен? Что у тебя нет этого счастья? Что ты жалкий? Почему-то все тобой, тебе иногда делают замечания, ты всеми недоволен, все не так. Разве ты не видишь свою пустоту? Может, тебе сегодня нужно открыть свое сердце и сказать, Господи, войди в мою душу. Я ношу имя, будто я жив, но я мертв сегодня. Я каждый день не возрастаю, не приближаюсь к Тебе, а наоборот все падаю ниже и ниже. Мое духовное состояние становится совершенно слабым. И, может быть, ты теряешь сегодня уверенность в спасении, и тебе нужны какие-то подпорки наподобие кальвинизма или еще что-нибудь, и ты считаешь, что от тебя ничего не зависит, а от тебя так много зависит. Бог дал тебе власть. И ты имеешь право сегодня открыть двери сердца своего или не открывать. И пусть это будет сегодня твоим правом. И никто никого не имеет права заставить. Не знаете, я вспоминаю сегодня библейские примеры, только хочу напомнить. Иосифа. Он был подобный нам. У него были тоже трудности. Он попал в то помещение, где много было греховного, много было развращенного. И вот одна из женщин, которая имела великое положение. Она стала соблазнять его на грех, склоняет на грех. Он сказал, я боюсь Бога. Я не могу так поступать. Он прекрасно понимал, что дальше его ожидает. И она его каждый день постоянно докучала его в этом вопросе. И вот, наконец, он принимает решение конкретное. Пойду в тюрьму, но не соглашусь на грех. И пошел на долгие годы в тюрьму. Сегодня нам не предлагают ни тюрьму, никакие даже ущемления. И смотрю, как легко люди сегодня идут на грех. Теряют честь, идут на греховные связи. И это говорит о том, что Бога не боюсь. Людей не стыжусь. Но у тебя сегодня право. Ты можешь сегодня отказаться от всего этого. У тебя власть сегодня. Стать на путь освящения. У тебя сегодня есть возможность открыть двери своего сердца. Мы слышали здесь примеры хорошие библейские. Даниил положил в сердце своем не скверняться от стола царского. Какая красота! Какое величие! Какая сила! Власть ни над кем-нибудь другим, ни тебе запрещать. Не тебе, говорит, ты этого не делай. Кладет себе в сердце свое, Господи, не буду оскверняться от стола царского. И благословение, великая сила. Моисей. То же самое. Имеет великую власть. И он прежде всего делает над собой эту власть. Отказался называться и быть сыном дочери фараоновой. Пойду страдать с народом Божьим, нежели иметь временные греховные наслаждения. Последняя мысль, на которую я хочу обратить внимание. Господь говорит, я предлагаю тебе два пути. Путь жизни и путь смерти. Путь благословения и путь проклятия. Но у тебя право, у тебя власть. И он только дает один совет. Избери жизнь. Избери благословение. Что сегодня будешь делать ты? Господь нежно в твое сердце стучался. Призывал тебя поправить свое состояние. Показывал тебе твое положение. В каком ты состоянии? Может, ты поулыбался и даже, может, порадовался тому, что ты не один или не одна такая. Таких сегодня немало. И за этой массой таковых меня вроде бы и не видно. А Господь увидел тебя и вновь тебе постучало твое сердце. И говорит, если ты услышал мой голос, если ты откроешь двери, я войду к тебе. Будет ли у тебя еще такая возможность, когда Господь тебе так близко подойдет, постучит твою душу и скажет, открой. Открой, я войду к тебе. А потом сказано, побеждающему дам власть. Дам сесть со мною на престоле моем. И вот у тебя сегодня опять или уйти отсюда пораженным, или уйти отсюда победителем. Это твое право. Тебе может тяжело. Я знаю, что тяжело делать шаги победы. Очень тяжело. Но тебе их делать надо. Завтра будет не легче. Завтра будет намного сложнее. Поэтому я призывал бы тебе сделать сегодня. Вы знаете, я думаю, что слепых много было во времена Христа. Но вот был один слепой Вартимей. Он сидел у дороги и просил милостыни. Он выходил каждый день. Но вот однажды он услышал, что Иисус проходит. Иисус идет, и он слышал о нем, что он исцеляет больных, что у него есть право менять жизнь. И вот он начал кричать. А ему говорят: что ты кричишь? Замолчи. А он понимал, что это его единственная возможность. Повторится ли она еще? Будет ли возвращаться Иисус этой дорогой или нет? Будет ли больше людей или меньше? Какая ситуация будет, он не знал. Он знал, что у него есть сегодня эта возможность, и он стал кричать: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» А ему говорили: замолчи. А он еще громче кричит: помилуй меня, Иисус, Сын Давида. Он понимал, что это его возможность, его право сегодня. И вдруг Иисус остановился. Остановился и говорит: позовите его, позовите его. И вот он идет. Идет. И это был его счастливый день. Он преодолел всю толпу, которая ему говорила: замолчи. Которые препятствовали его. И вдруг расступается коридор. Ему говорит: вставай, иди, зовет тебя Иисус. Он встал и пошел навстречу к нему. Господь говорит: чего ты хочешь от меня? Хочу прозреть. Иисус говорит: прозри. Вера твоя спасла тебя. У тебя сегодня сомнения. Ты скажешь: я много раз уже это делал. Вы знаете, в чем выражается вера? Вера выражается в практике, в действии. Встану и пойду еще раз. Пойду еще раз. Иисус не откажет. Он простит. А может быть, это действительно последняя возможность для тебя. Пойду к Нему. Это твое право. И ты сегодня можешь воспользоваться этим правом. А можешь остаться на месте, сидеть. И никакие ни призывы, ни песни, ни молитвы, ни проповеди тебя не убедят. Может быть, ты уже принял это решение. Не буду сегодня этого делать. Ни в коем случае. Для меня все потеряно. Или мне нравится грех сегодня, или ко мне Господь ничего не говорит. И поэтому останусь таким, как есть. Да, это твое право. Последняя мысль, на которую я хочу обратить внимание. Если ты согласился с тем, что уже для тебя все потеряно, и ты стал на эту волну, и, можно сказать, последний раз я на собрании сегодня, а потом пойду, не знаю куда, как выведет, пойду, устраиваю свою жизнь, как получится. Бог меня больше не зовет, не тревожит моего сердца. Я хочу сказать тебе, если ты понимаешь, что ты находишься на погибельном пути, у тебя еще право есть идти к Иисусу Христу. А Он сказал: не прогоню вон, не изгоню вон. В каком бы положении ты ни был, двери для тебя сегодня открыты. Открыты, и Господь говорит: я открыл перед тобою дверь, и никто не может закрыть ее. Но Он сказал: я закрою ее, и тогда никто не откроет тебе ее. И у тебя сегодня открыты двери, и у тебя остается право войти в эти двери или не войти, остаться на месте. Я свое слово заканчиваю. Но, может быть, у кого-то сейчас есть тревога на сердце, есть желание воспользоваться своей властью и сделать навстречу к Иисусу шаг. Примириться с Ним, попросить Его: Господи, Ты видишь мое состояние. Я хочу жить. Я хочу, чтобы Ты мог пользоваться мною. Я хочу иметь жизнь победы. Поэтому выхожу к Тебе. Помоги мне. Если такое есть, пройдите сюда для молитвы. У вас есть эта возможность сейчас помолиться Богу. Бог не оттолкнет вас. У вас будет милость и прощение во имя Господа Иисуса Христа. Вы желаете помолиться Господу? Пожалуйста. Ты мне дай.